Глава 30. Эксперт. Воскресный день был пасмурным и прохладным, типично питерским. Я стоял у выхода из метро Петроградская, чувствуя себя так, будто иду не на встречу с ученым-пенсионером, а на аудиенцию к королеве. Я приехал заранее, в 10 минут первого, чтобы не опоздать и немного собраться с мыслями. В моем рюкзаке лежал ноутбук с самыми последними расчетами, мое единственное оружие и главный аргумент в предстоящем разговоре. Буквально через минуту я увидел Алису. Она шла со стороны Каменноостровского проспекта, и даже в простой, неброской одежде, темных джинсах и длинном плаще она выделялась из толпы своей энергичной походкой и гордой осанкой. «Не опоздал», улыбнулась она, подойдя ко мне. «Это уже хороший знак. Амалия Фридриховна не терпит непунктуальности». «Я решил, что в логово дракона лучше приходить вовремя», — ответил я. «Готов к инструктажу. Как мы ведем переговоры?» «План простой», — сказала она, когда мы пошли по Большому проспекту в сторону улицы Рентгена. «Сначала говорю я. Я кратко изложу суть проблемы с технической точки зрения, опуская наши подозрения, просто как необъяснимый побочный эффект. Твоя задача — внимательно слушать и молчать. Она должна убедиться, что проблема достойна ее внимания. Потом, когда я дам тебе знак, ты показываешь свои модели. Никакой философии, никакой маны и потоков, только чистая математика. Пусть цифры говорят за тебя. Она должна увидеть, что ты не просто фантазер, а серьезный аналитик. Если мы сможем ее заинтересовать, она начнет задавать вопросы. И вот тогда главное не врать и не пытаться казаться умнее, чем ты есть. Она видит людей насквозь. Понял?» «Понял. Говорю мало, показываю графики, не умничаю». «Именно. И еще одно. Не трогай ничего в ее квартире без разрешения. Даже книги». Дом, к которому мы подошли, был настоящим произведением искусства. Старый, дореволюционный, доходный дом с величественным фасадом, лепниной и коваными балконами. Он выделялся на фоне остальных зданий своей ухоженностью. Было видно, что за ним следят с любовью и уважением к прошлому. Мы вошли в парадную, и я ахнул. Это был нетипичный питерский подъезд с облупившейся краской и запахом сырости. Это был портал в другую эпоху. Идеально отреставрированная метлахская плитка на полу, широкая мраморная лестница с резными дубовыми перилами, высокие потолки с сохранившейся лепниной, старинный, но работающий лифт с кованой решеткой. «Ничего себе!» — вырвалось у меня. «Она всю жизнь прожила здесь», — тихо сказала Алиса, пока мы поднимались по лестнице на второй этаж. «Говорят, эта квартира принадлежала еще ее деду, профессору, который сотрудничал с какими-то тайными обществами до революции. Весь этот дом – своего рода памятник старой науки». Мы остановились перед массивной дубовой дверью с медной табличкой, на которой витиеватым шрифтом было выгравировано «Доктор А.Ф. Вундерлих». Алиса сделала глубокий вдох и нажала на старинный латунный звонок. Дверь открыла она сама, Амалия Фридриховна. Она выглядела в точности так, как я ее себе представлял, основываясь на рассказах Алисы, и в то же время совершенно иначе. Это была сухонькая, элегантная пожилая дама, абсолютно седая, с волосами, уложенными в строгую старомодную прическу. На ней было простое темное платье с белоснежным воротничком, но главной в ее внешности была не элегантность, а взгляд. Острый, пронзительный, из-под тонких бровей он, казалось, сканировал, анализировал и делал выводы еще до того, как ты успевал сказать первое слово. «Грановская и Стаханов, я полагаю». Ее голос был сухим, но четким, с легким, едва уловимым немецким акцентом. «Проходите, не стойте на пороге». Она провела нас не в гостиную, а прямо в свой кабинет. И я снова замер, пораженный. Это была не комната, это была библиотека. Огромные, от пола до потолка стеллажи из темного дуба были сплошь заставлены книгами. Старинные фолианты в кожаных переплетах, научные монографии, сборники статей, пыльные папки с рукописями. В воздухе стоял густой, ни с чем не сравнимый запах старой бумаги, воска и дерева. Единственными современными предметами в этом царстве книг были удобное кожаное кресло и большой письменный стол, на котором, впрочем, тоже царил идеальный порядок. «Садитесь». Она указала на два стула перед столом. Сама она осталась стоять, прислонившись к одному из стеллажей. «Итак, Алиса Игоревна, я вас слушаю. Вы упомянули о нетипичных гармониках. Излагайте». Алиса, следуя нашему плану, начала свой рассказ. Она говорила четко, по-деловому, оперируя сухими техническими терминами, о нестабильности плазмы в резонаторе, о спонтанных скачках мощности, о зафиксированных полевых возмущениях, которые не укладывались в расчетную модель. Она ни словом не упомянула ни о страннике, ни о городских инцидентах. Амалия Фридриховна слушала ее молча. Ее лицо было абсолютно непроницаемым. Она смотрела на Алису, но я чувствовал, что ее острый взгляд направлен и на меня, оценивая мою реакцию. «Таким образом, — закончила Алиса, — мы имеем дело с побочным эффектом, природа которого нам до конца не ясна, и мой коллега Алексей полагает, что ему удалось построить математическую модель, описывающую это явление». Это был знак. Я достал свой ноутбук, открыл его и развернул экран в сторону доктора Вундерлих. На нем были самые главные графики. Те, что показывали почти идеальную корреляцию. «Это...» – начал я, но она жестом остановила меня. Она молча подошла, надела очки с тонкой золотой оправой, которые висели у нее на цепочке, и наклонилась над экраном. Она долго, несколько минут изучала графики. Потом пролистала мои расчеты. Ее губы были плотно сжаты. Я видел, как она вчитывается в формулы, как ее взгляд цепляется за ключевые коэффициенты. В ее глазах не было ни удивления, ни скепсиса. Была лишь холодная, отстраненная концентрация настоящего эксперта. Наконец она выпрямилась. «Любопытно», – произнесла она. «Ваша модель, молодой человек, нетривиальна. Вы использовали аппарат нелинейной динамики для описания процесса, который мы всегда считали стохастическим. Смело, очень смело». Она снова посмотрела на экран, а потом перевела свой взгляд на меня. И в этот момент я увидел, как в глубине ее строгих, почти бесцветных глаз загорается огонек. Тот самый, который я уже видел у Орлова и Гены. Огонь подлинного научного интереса. «А теперь...» сказала она, ее голос стал чуть теплее. «Расскажите мне все. Не ту официальную версию, которую вы подготовили для меня, а то, что вы обнаружили на самом деле. Расскажите мне о вашем блуждающем призраке». Ее слова прозвучали не как вопрос, а как констатация факта. Она знала, или по крайней мере догадывалась. И весь наш маскарад с техническими сбоями был для нее лишь формальной прелюдией. Я посмотрел на Алису. Она едва заметно кивнула. Маски были сброшены. И я начал рассказывать. Я рассказывал ей все. О хаосе городских инцидентов, о своей гипотезе, о полевых выездах, о том, как аномалия реагировала на наше присутствие, о корреляции с работой Гелиоса. Я говорю честно, без утайки, оперируя фактами и своими выводами. Я чувствовал себя так, будто защищаю диссертацию перед главным научным авторитетом в своей области. Амалия Фридриховна слушала меня молча, не перебивая. Ее лицо оставалось непроницаемым, но я видел, как в ее глазах растет интерес. Когда я закончил, Она не сказала ни слова. Она молча развернулась, подошла к одному из огромных книжных стеллажей, выдвинула тяжелый ящик в его основании и начала в нем копаться. Мы с Алисой переглянулись. В кабинете воцарилась тишина, нарушаемая лишь шелестом старых бумаг. Амалия Фридриховна извлекала на свет пожелтевшие папки, потрепанные блокноты с записями, сделанными готическим шрифтом, старинные научные журналы на немецком языке. Казалось, она ищет что-то, что видела очень давно. Наконец, она нашла то, что искала. Это была толстая, переплетенная в темную кожу тетрадь, вся исписанная бисерным, убористым почерком. Она вернулась к столу, положила тетрадь перед собой и, аккуратно перелистывая хрупкие страницы, нашла нужную. «Вот», — сказала она, указывая на сложный чертеж и ряды формул. «Я так и думала». Мы с Алисой наклонились над столом. «Это записи моего научного руководителя, профессора Штайнера», — пояснила она. «Берлин, 1912 год. Они тогда проводили серию экспериментов с так называемыми эфирными резонаторами. Пытались доказать существование мировой среды переносчика света. Конечно, официально их опыты провалились, но неофициальные результаты, они были очень интересными». Она указала на график на пожелтевшей странице. Он был пугающе похож на мои собственные графики всплесков странника. «Они столкнулись с тем же самым феноменом», продолжила Амалия Фридриховна. «Неконтролируемые выбросы энергии, которые влияли на электроприборы и даже на самочувствие людей в радиусе нескольких сотен метров от лаборатории. Они тоже сначала думали, что это сбой, помехи, но Штайнер был гений. Он понял, что дело не в установке, а в среде». Она посмотрела на нас своим пронзительным взглядом. «То, с чем вы столкнулись, молодой человек», — она обратилась ко мне, — «это не поведение и не намерение, и уж точно не чья-то злая воля. Забудьте эту конспирологическую чепуху. Меньшиков, при всей его чопорности, никогда бы не допустил сознательного саботажа или халатности, которая могла бы навредить городу. Он из старой гвардии. Для него честь мундира и безопасность – не пустые слова». Она снова указала на формулы в тетради. «Вы столкнулись с классическим явлением резонансного усиления слабого поля в гетерогенной среде». «В гетерогенной среде?» – переспросила Алиса. «Вы имеете в виду городскую застройку?» «Именно», – кивнула Амалия Фридриховна. «Ваш Гелиус генерирует не только основной, мощный трансмутирующий импульс. Он создает и побочное поле, очень слабое, почти на уровне фонового шума. В условиях вакуума или однородной среды оно рассеивается без следа. Но город... Город — это неоднородная среда, это сложнейшая гетерогенная структура. Металл, бетон, подземные реки, линии электропередач, пустоты старых коммуникаций. Все это создает невероятное количество резонансных контуров. И когда ваше слабое побочное поле попадает в такой контур, параметры которого совпадают с его собственной частотой, происходит лавинообразное усиление, резонанс. Оно накачивается энергией из окружающей среды, из самого эфира, и проявляется как тот самый всплеск, который вы фиксируете». Она взяла карандаш и на чистом листе бумаги написала несколько коротких формул. Это были дифференциальные уравнения, но они выглядели иначе, чем те, к которым я привык. В них были учтены параметры, которые современная физика просто игнорировала. «Ваши модели не работают, потому что вы не учитываете эти принципы», — объяснила она. «Вы пытаетесь описать поведение волны в океане, игнорируя наличие берега, подводных течений и рельефа дна. Вот». Она пододвинула листок ко мне. Это базовые формулы, которые вывел еще Штайнер. Добавьте их в свои алгоритмы. Они должны учесть влияние среды. Я смотрел на эти элегантные, почти изящные формулы и чувствовал, как в моей голове разрозненные куски мозаики начинают складываться в единую стройную картину. Это был тот самый недостающий элемент – ключ. Но я все еще не мог отделаться от одной мысли. Его действия, они казались такими осмысленными. Он реагировал на нас. Амалия Фридриховна посмотрела на меня, и в ее глазах промелькнула тень усмешки. А разве поведение любой сложной системы, будь то муравейник, финансовый рынок или грозовая туча, не кажется нам осмысленным? Она стремится к равновесию, избегает угроз, реагирует на внешние раздражители. Это просто фундаментальный закон природы, а не проявление разума. Как и все в этом мире, молодой человек, как и все в этом мире. Ее ответ был одновременно и исчерпывающим, и оставляющим огромное поле для размышлений. Она не опровергла мое ощущение, она просто поместила его в другой, гораздо более масштабный контекст. «Спасибо», — искренне сказал я. «Огромное спасибо, Амалия Фридриховна. Это бесценно». «Не за что», — ответила она, закрывая старую тетрадь. Мне было любопытно посмотреть, что молодежь из СИАП наконец-то перестала заниматься только составлением отчетов и вспомнила о настоящей науке. Она кивнула в сторону гостиной, из которой была видна ее небольшая, но идеально чистая кухня. «А теперь, я полагаю, после таких умственных усилий вам не помешает чашка хорошего чая. Не думаю, что в вашей институтской столовой подают настоящий цейлонский. Прошу вас». Мы с Алисой, немного опешив от такого неожиданного гостеприимства, последовали за ней. Гостиная была обставлена так же, как и кабинет. Старинная мебель из темного дерева, тяжелые бархатные портьеры на окнах, картины в массивных рамах. Все дышало историей и достоинством. Амалия Фридриховна двигалась с грацией, не соответствующая ее возрасту. Она сама заварила чай в старинном фарфоровом чайнике, достала из буфета тонкостенные чашки и блюдце с домашним печеньем. Мы сидели за небольшим круглым столом, и атмосфера из официальной консультации превратилась в неспешную, почти семейную беседу. «Вы сейчас жалуетесь на бюрократию, на Косиченко», начала она, разливая по чашкам ароматный янтарный напиток. «А вы не представляете, что здесь творилось в 80-е? Расцвет застоя. У нас был план с большой буквы «П». Пятилетний план по изучению аномальных явлений». Она усмехнулась своим воспоминаниям. «Каждое первое число каждого месяца мы собирались на планерку, и Меньшиков, тогда еще совсем молодой и полный энтузиазма, зачитывал нам задачи от партии. К концу квартала повысить коэффициент стабильности гравитационных полей на 15%, обеспечить долгосрочное выполнение плана по синтезу трансурановых элементов с повышенной магической проводимостью. Мы писали тонны отчетов. Мы рисовали графики, которые никто не понимал, но которые должны были демонстрировать неуклонный рост и успехи. Однажды мы потратили неделю, чтобы теоретически обосновать возможность использования эфирного резонанса для ускорения созревания кукурузы в нечерноземье. Это была вершина абсурда. Но мы были молоды, полны энергии, и даже в этом маразме умудрялись находить лазейки для настоящей науки. Финансирование было колоссальным, оборудование лучшим в мире. Мы чувствовали себя частью чего-то огромного, пусть и нелепого. Она сделала глоток чая и вздохнула. А потом пришли 90-е, и все рухнуло. Ее лицо стало серьезным. Финансирование прекратилось практически полностью. Институт выживал как мог. Мы месяцами не получали зарплату. Многие ушли. Кто в бизнес, кто за границу. Остались только самые упертые – фанатики. Мы сами паяли приборы из деталей со свалки. Сами таскали мешки с цементом, чтобы укрепить стены старых лабораторий. У нас не было денег даже на реактивы. Алиса, твоя научная руководительница – гениальный химик. В то время варила в лаборатории мыло на продажу, чтобы у отдела были хоть какие-то деньги на пробирки. А я, доктор наук, ночами подрабатывала переводами технической документации с немецкого. Днем мы пытались заглянуть за грань Вселенной, а вечером думали, как дотянуть до следующей зарплаты, которой все не было. Она говорила об этом спокойно, без горечи, как о давно прошедшем, но важном этапе своей жизни. «Знаете, это было страшное, но в то же время удивительное время. Ушла вся эта шелуха, все эти планы и отчеты. Осталась только чистая наука. Остались только люди, которые были преданы ей по-настоящему. Мы тогда сделали самые важные свои открытия. Не потому, что нам приказали, а потому, что не могли иначе. Потому что это было единственное, что имело смысл в том разрушающемся мире». Мы с Алисой слушали ее, затаив дыхание. Это была не просто история, это был урок. Урок стойкости, преданности своему делу и понимания того, что настоящая наука не зависит ни от финансирования, ни от приказов начальства. Так что, дорогие мои... Амалия Фридриховна поставила чашку на блюдце. «Все ваши Косиченко – это просто пыль, мелкая рябь на воде. Она мешает, раздражает, но не может остановить глубокое течение, если вы знаете, куда плывете». Она посмотрела на нас своим пронзительным, мудрым взглядом. «А вы, как мне кажется, знаете». Эта встреча, этот разговор за чашкой чая в старой профессорской квартире дали мне гораздо больше, чем просто формулы и подсказки. Они дали мне перспективу, понимание того, частью какой долгой и сложной истории я стал. И я чувствовал огромную благодарность этой строгой, элегантной даме, которая поделилась с нами не только своими знаниями, но и частичкой своей души.